Пенсию получила? Получила. Сколько? А тебе какое дело? Ты вчера на почту ходила? Нет, мне домой принес. Я же тебе сказал, на почту иди. А я так вас и послушала. А мне домой принес. Да, какая женщина приходила? Из Ментуры? Никакая не женщина, а мужчина. Нет, женщина из милиции приходила, ты сказала. Нет, никакая не женщина, мужчина мне вручил. Приходила женщина. Мне пенсию вручила не баба. Бабе никогда не доверюсь. Мужик принес. Из милиции приходила женщина. На нас протокол составила. На кого? Ты только что сказала, из милиции женщина приходила. Приходила какая-то бабушка, кто только сюда не приходит, ебёна мать. Протокол у нас составила, да? Да. И что будет теперь, Валь? А штрафуют. Валь, не губи, пожалуйста, я больше так не буду. А штрафуют. Только квартиру подпиши и отстанем. Иди к ебёной матери, никогда в жизни не подпишу. Да подпиши, иначе я... Никогда не добьёшься, блядина. Подписывай.